Дейнирис, плохо соображая, что происходит, поспешила обнажить свой кинжал и замерла, пораженная громом, на несколько мгновений. За ней пришли, ее хотят убить, и рядом нет ее визириса, человека, готового защитить и способного уберечь. А ведь один из доверенных защитников уже мертв. Что ей делать? Сражаться. Кровь дракона не должна вести себя как трусливая овца. Только страшным усилием воли Денис могла вернуть себя в реальность и убедилась, что дела в ней шли не лучшим образом. Да, Тристифер смог убить одного из нападавших, но второй успешно отбивался от обоих рыцарей, дав время своему третьему помощнику подняться на ноги. Вскоре он вступит в бой, и тогда Таргариен поняла, что должна сделать. Покошачьей проворным рывком она оказалась рядом с громилой и, издав громкий крик, вонзила кинжал тому в ногу. Сталь прошла сквозь ткань, вошла в саму плоть, туда, куда Эленор и велела бить. Стон боли убийцы Оливара привлек внимание Тристифера. Киван отвлек соперника, и главный поборник принцессы нанес добивающий удар. Затем Киван смог подловить последнего выжившего на неудачном выпаде, повалил того на землю и пронзил ему шею. Первая опасность, казалось, миновала. Радоваться было рано. В переулке, откуда выбежали налетчики, раздались звуки побоища. Оттуда послышались стоны, чьи-то проклятия, скрежет стали. Естественно, что оба ее рыцаря держали свои окровавленные мечи наготове. Но, неожиданно, все стихло. Только издалека, с площади, доносились звуки чужого, наполовину игрушечного побоища, никак не касавшегося Дейнирис. Ведь она только что пережила первую настоящую схватку в своей жизни. Пережила, но потеряла защитника и старшего товарища. «Сир Оливар!» — крикнула Дейнирис, готовая кусать локти от бессилия и досады. «Если бы она только осталась дома!» «Боги, нет, матерь, нет, ему мы ничем не поможем, ваше высочество», — сказал Тристифер, не убирая меч в ножны. «Но знайте, он умер так, как хотел, на службе у достойной служения, и если вы не поторопитесь, то умрет не только он». Раздался из переулка громоподобный, устрашающий голос, вещавший на языке далеких андалов, и вскоре голос поспешил обрести человеческую форму, или, по крайней мере, форму, ее напоминающую. Девушка застыла, пораженная и при этом не в силах отвести глаза. За время скитания и приключений Дейнирис довелось повидать многих людей. Литнейцы походили на стволы деревьев, дотракийцы горели медью, дарнийцы и местные жители могли бахвалиться смуглой кожей, тирашийцы красились как попало, а лессинийцы гордились своей породой. Но никого подобного прежде она не видела. Этот огромный и в длину, и в ширину гигант был чернее самой ночи, чернее угля. Лишалые языки пламени да красная мантия подсказали Дени, с кем она имеет дело. Красных жрецов она за годы рассмотрела немало, но таких удивительных тварей среди них не водилось. И уж точно среди знакомых ей слуг пламени не было людей, способных принести в крепких руках покрытые кровью трупы. Эта воплощенная ночная темнота бросила трупы к ногам Тристифера и показала рыцарям и принцессе алый кинжал. «Теперь ты мне веришь, рыцарь из заката, веришь, что я друг маленькой принцессы? Ты кто такой?» — спросил Киван, направив на чужака клинок. «Киван, стой, не набрасывайся на него. Эти двое хотели помочь трем, которых вы остановили. Теперь будут с ними гнить». В придачу ко всему он говорил на языке ее родной земли так, словно он был ему родным. Не дрогнул, когда на него двинулся опытный мечник. Называл себя ее другом, убил тех, кто собирался на нее напасть. И, главное, Тристифер его защитил. Было чему удивиться. И неудивительно, что принцесса поспешила задать самый естественный вопрос. Что тут происходит? Расскажешь ли ты сам, рыцарь? Да. Тристифер перевел дух и, не убирая меч, перешел к рассказу. Этот жрец, ваше высочество, называет себя Макарро. Так зовут меня другие, поправил рыцаря чернокожий. Сам я называюсь лишь рабом моего бога. Макарро пришел этим утром ко мне. Сказал, что видел в пламени, как на вас нападут, когда осмеют великое, когда слон пойдет на тигра, и последний луч солнца прикоснется к земле прощальным поцелуем. Бог открыл мне эту истину, и я поспешил поделиться ею с тобой. И ты, оценивающим взглядом посмотрел на трупы Макарро, все же внял моему совету, пусть и не полностью. Дени слышала, как красные жрецы бахвалились этой способностью, знала, что очень многие в вольных городах верят в их умения и спешат к их алтарям. Но и ее брат, и ее воспитательница относились к этим алокрасным обрядам как к чуждому обычаю. Визирис полагал, что никаким богам нет дела до мирских печалей. Эллин после чудесного выздоровления ее принца нашла истину в семиконечной звезде. Да и разве мало она сама слышала проклятия и сетования из-за пустых, бессмысленных и попросту лживых пророчеств? Но, чем было представление, чем не осмеянием великого? Слон действительно пошел войной на тигра. Отсюда она по-прежнему слышит звуки уличного побоища. Да и солнце в самом деле уходит за линию заката, оставляя трупы лежать в сумерках. Уж Тристифер не стал бы так подбирать слова пророчества, чтобы те совпали с свершившейся реальностью. Да и помог ведь жрец разобраться с нападавшими. Я, принцесса Дейенерис Таргариен, благодарю слугу огненного бога за его откровенность. Вспомнила девушка учтивые слова, так старательно вложенные в нее Эллин. Но я не понимаю, зачем богу открывать вам мою судьбу. Понимание, маленькая принцесса, удел бога. Раб его лишь читает великую книгу, не в силах осознать все величие. Богу не было угодно, чтобы сегодня ты погибла. И я поспешил оповестить ваших защитников о нависшей угрозе. У Эрглора иные планы на тебя, принцесса. Демоничество сплошное. Сплюнул Киван. Скажи мне, жрец, откуда ты знал, где принцесса? Слуги истинного бога давно следят за судьбой последних владык закатных королевств. То бишь, ты такой же шпион, как и эти помойные крысы. Мы наблюдаем, чтобы помощи направить, а не убить и опозорить. Много же помощи от вас получил наш принц. Мне нужно было сидеть дома. Воскликнула Дени, не вполне сознавая, что тем самым остановила начинающийся было спор. И ничего бы не было. Макарро лишь покачал массивной, устрашающей головой. Они бы напали и на сам дом. Пламя не допускало иных толкований. А твое пламя то знает, кто эти люди, Макарро, задал вопрос сир Тристифер, говоривший спокойным тоном. Сталь у них добрая, и лицами они не похожи на местных. Значит, не грабители. Этого мне пламя не открыло, как бы я ни всматривался в его великолепный свет. Как господин не посвящает в свои секреты раба, так и бог не делится всем своим знанием. Нам и не нужно его это пламя, заявил бескомпромиссно Киван. Псы узурпатора нашли нас. Слова истинного семибожника тут же вывели Дени из ее невольного ступора. Требовалось срочно принимать решение. Сир Киван, Дейенерис повернулась лицом к рыцарю. Постаралась придать своему голосу уверенность и стойкость, которую она слышала в голосе брата. Похороните сира Оливара. Он сослужил нам добрую службу, и она не будет забыта. Сир Тристифер, мы идем домой. Дома могут ждать их пособники, возразил ей рыцарь. Их может быть с десяток, а то и больше. Коли так, вступился в разговор Киван, стали бы они предупреждать об опасности подобным наскоком, я бы на их месте ждал там, а не в переулке. Что, если бы мы справились с первой группой, и тут же решили бежать за конями? Потому мы и идем туда, за Эллин, за Дерроном, за вещами, постановила девушка, довольная помощью. Соберемся, и поутру отправимся в следующее место. Называть следующее убежище вслух Дейенерис не стало. Тристифер и Киван и без того прекрасно знали, что город Десяти Солнц не был единственным возможным их убежищем. Брат предложил его лишь в качестве первого укрытия. Так-то он назвал им несколько поселений, в которых можно укрыться во время кампании. На рассвете они отправятся на один из многочисленных островков в устье Рейны, туда, куда дотракийские кони не смогут забраться, и где легче потеряться. «А что с этим?» – спросил Киван, показывая мечом на жреца. Дени застыла в раздумьях. Не принимать же такое, такое чудо на службу. Он сам признался, что жрецы следили за ними, и Дени знала, что они никак им не помогали. Можно ли в таком случае доверять этому человеку, а если она согласится, что о ней подумают брат, Эллин, Киван? Да и торопиться им нужно с отъездом, а с подобным мужем о скрытности можно забыть. Макарро, я благодарна тебе за службу, и я уверена, что мой сиятельный брат наградит тебя по достоинству, а еще разберется, говоришь ли ты правду, и в самом ли деле ты желаешь нам добра. Но теперь мы должны расстаться. Изгнанникам не надлежит привлекать к себе излишнее внимание, и они обязаны быть быстрее ветра. Прощай, красный жрец. Я лишь надеюсь, что в следующую нашу встречу я смогу отблагодарить тебя чем-то, кроме добрых слов. Так лучше. И ее душа чиста, и ее антураж будет доволен. Уходя, Денис слышала, как Макарро бросил ей вслед фразу на высоком валерийском. «Архайнил Теарл, Дэрил Расхен Перзе Сенагра 4, акты, глава 5». Накануне, рабыня Лиссинейка явилась к нему вечером, в сопровождении пары безупречных, с посланием от триарха. Породистая красавица, одетая в тонкие, почти что воздушные белые шелка, сказала, что ее хозяин, Варион Дарталас, славный защитник города, почтет за счастье отужинать в компании законного правителя семи королевств. Приглашение пришло как нельзя вовремя. Желудок принца начал напоминать о себе. Велев Эйленор ужинать самостоятельно, Визирис удалился в свой шатер. Принц драконьих когтей последовал за посланницей, стоило ему только приодеться в нечто более подобающее случаю. Дублет с красным драконом, пара лучших золотых колец, отнятых у того или иного поверженного врага, и верный меч на левом боку. Люди Дарталаса провели принца драконьих когтей и без того хорошо знакомым ему путем до палатки Триарха. Шли они мимо спорящих наемников, что-то напевающих валантийцев, снующих туда-сюда с лукой рабов. Визирис настолько свыкся с лагерной жизнью, что ее хаотичные звуки казались ему по-своему родными. Ведь где, как не здесь, кипит жизнь во всех ее разнообразных проявлениях. Тем более, что союзное воинство Триарха содержалось его усилиями в подобающем порядке. Сытое, одетое, обутое, боеготовое, предвкушающее скорую развязку и поверившие в свою способность одержать верх над тем, что осталось от былой орды. Первые неожиданности начались, когда Визирис вошел в обитель Вариона в полном одиночестве. Он знал, что безупречные останутся молчаливыми статуями охранять покой Триарха, но был абсолютно уверен, что Лиссинейка войдет за ним следом. Эта красивая сучка чем-то даже Дарию обставляла. Ей самое место бы за столом принца и Триарха прислуживать. «Принц Визирис, прошу», учтиво, но без какого-либо заискивания в голосе произнес Триарх, «разделите со мной этот скромный ужин». Один из обычаев Валерии, тех, что свято чтут на земле первой дочери, предписывает всем достойным людям принимать пищу лежа, не торопиться обстоятельно вести длительную беседу, пока целый отряд рабов спешит исполнить каждое пожелание пирующих. Из ужина валантийцы делают настоящий ритуал, в котором каждое слово и каждый жест имеют свой, извечно установленный смысл. Каждый старокровный обязан съедать минимум по две перемены блюд, иначе его посчитают опустившимся плебеем, а уж выпивать. И, тем не менее, кроме принца когтей и защитника города в палатке не было ни единой души. Посреди палатки стояли два стула, а на столе покоились одна бутылка вина и одно единственное блюдо – жареная утка. Сочетание такого числа непривычных, выбивающихся из принятого в Валантисе порядка вещей, давало главарю наемников повод подозревать, что Триарху не просто так захотелось насладиться его компанией. Таргариен, разумеется, и виду не подал, лишь поблагодарил защитника города за приглашение и занял отведенное ему место. Затем Дарталас уселся сам, и только опыт в общении с нанимателями помог Визирису заметить, что главнокомандующий серьезно взволнован. «Арборское, из старых запасов. Эти бутылки закупил еще мой дед у прадеда нынешнего лорда Редвина». С этими словами Варион сам налил красную жидкость в бокал гостя. После такого жеста Визирис окончательно убедился в том, что ужин ему предстоит непростой. Тот еще скряга был, со слов моего старика, заставил не просто золотом заплатить, а еще и слоновьей костью поделиться. «Редвины они такие», — непринужденно согласился Визирис, «торговля у них в крови, и своей выгоды они не упустят. Думаю, вам оно видней. Как-никак, они ваши люди. И, полагаю, любой правитель должен знать своих подданных, на какое дело они годятся, к чему их лучше не подпускать». Защитник наполнил и свой бокал из той же бутылки. «И когда ожидать от них подлости? За подлости предательство можно казнить и быть чистым в глазах богов и людей», — заметил Визирис. «А вот глупость встречается гораздо чаще, но наказывают за нее гораздо реже». «Истинно так, принц. Право, вашей мудрости не хватает столь многим заплывшим жиром старикам, именующим себя магистрами. Пью за ваше возвращение», — поднял тост хозяин, — «и за погибель узурпатора. Пусть красный дракон возвратится на свое законное место». Варион Дарталас за эти луны, что Визирис провел на службе Валантиса, не давал повода заподозрить себя в каких-либо гнусных намерениях против принца-изгнанника. Они вдвоем хорошо сработались против жадных слонов, самолюбивых заместителей Дарталаса и коллектор Гариена по наемничьему цеху. Однако тигр прекрасно знал, чем прославлены магистры вольных городов, и посему поспешил выпить первым. Стальной гарантии, конечно, это не давало. Множество фокусов придумали отравители за столетия, но жест выглядел обнадеживающим и, в меру, успокаивающим. Как только Триарх проглотил дары Арбора, настала пора Визирису возвратить любезность. «Благодарю, Триарх Варион, я же пью за вашу победу и за погибель Дрова. И пусть первая дочь раздавит всех своих врагов, с нашей любезной помощью. Вино, нечего сказать, было потрясающим. Понимая редвины в военном деле хоть наполовину столько же, сколько в виноградарстве, узурпатор бы остался всего-навсего еще одним неудачником-претендентом. Ох, принц, скривив гримасу, ответил Триарх, если бы всех врагов можно было раздавить на поле боя, как бы изменился наш презренный мир, будь все так просто. Многих врагов приходится встречать не со сталью, а с улыбкой. А между тем именно такие враги, самые опасные. Канитрах, даже такой грозный, как Дрова, прост и понятен как медиковая шлюха. Но есть и другие враги. А чем это вы? Самым непринужденным тоном спросил Визирис, желая вывести собеседника на чистую воду. Насколько он успел изучить Вариона, тот не был выдающимся манипулятором или заметным интриганом. Не принадлежал к числу людей, умеющих говорить часами обо всем и ни о чем тонкими полунамеками да хитроумными загадками. Этот триарх предпочитал деловитый, купеческий стиль общения. Ты мне, а я тебе. Только чрезвычайная ситуация заставила прожженных интриганов уступить реальную власть такому человеку. И, коль скоро она спадет, триарх так и не притронулся к утке, чей соблазнительный аромат, казалось, наполнил собой весь мир. Вместо этого Варион Дарталас взглянул на принца далекого Вестероса так, будто впервые его видел, оценивающим, не торопящимся взглядом. Так хозяева в заливе работорговцев осматривают новенький живой товар, так сам Визирис рассматривает просящих о посвящении в черные рыцари. Наконец, Варион решился и заговорил. Вы, принц Визирис, человек разумный и практичный, достойный командир, лихой боец и надежный соратник. И, главное, вы готовы рисковать ради хорошего выигрыша. Иначе вас бы попросту не было в этом лагере. Потому я собираюсь сделать вам новое предложение. Я слушаю вас. Его предчувствия не обманули. Таргариена в самом деле ожидал далеко не самый простой ужин. Когда меня назвали защитником города, я знал, что этот титул словно проклят. В истории Валантиса после Рока было трое защитников, не считая меня, и все три кончили плохо, пускай и выиграли свои войны. Я согласился занять пост, зная, что больше некому. У того не хватит денег, тот труслив и побежит прочь от первого пения стрелы, третий родом не вышел командовать. Сделал, что должен был ради Валантиса, нашей первой дочери, и не жалею ни об одном принятом с тех пор решении. Переведя дух, триарх продолжил. Но дочерью уже много лет как правят слоны, богатые торговцы, голодные до золота ростовщики, которым проще мать продать в рабство, чем потерять хоть один медяк. Спать и срать не смогут, а моей милостью они многого не досчитались. Когда дотракийцы разорили Валонтерис и перешли на правый берег Рейны, они помалкивали. Пока кхасы резали и жгли, они помалкивали. Теперь же, когда нам предстоит решающее сражение, у них прорезались голоса. Но загнанный зверь еще не убитый зверь, и уверен, что они понимают опасность от Дрова, заговорил Визирис, пользуясь паузой в речи хозяина палатки, так что вряд ли они поспешат с предъявлением счета. Опасность не ушла окончательно, и они действительно это понимают. Поэтому они действуют тоньше, сделал второй глоток вина триарх, и осторожней. Сегодня я получил известие, от достойного доверия языка, что от коликов скончался Гонралис, третий мой друг за одну луну, и городской казначей в придачу. И, так как я далеко от черных стен, двое слонов с легкостью назначат удобного им счетовода, оправдываясь войной. Не все же тебе действовать в свою угоду с таким удобным предлогом. Слоны, и это стало очевидно, готовятся к тому, что будет с Валантисом после нашей победы. Они лишили меня городского казначея, и, невероятно удачным для них стечением обстоятельств, погиб мой двоюродный племянник, руководивший городской стражей. А по всем нашим городам, мой принц, ничтожные рабы и похожие на них духом актеришки осмеивают нас с вами на их деньги. Если мы победим, если я вернусь в Валантис, я обнаружу себя в окружении оголодавших и злобных слонов. И неужели они решатся предъявить обвинение победителю, арестовать вас, а нет? С грустной улыбкой на лице возразил триарх. Так могли бы поступить в закатных королевствах или на спорных землях. Не обижайтесь, ваше высочество, но в Валантисе принято играться тоньше. Никаких обвинений не будет, не будет разбирательств или скандалов. Мне дадут побыть героем луну, может, две или даже три. Если я буду очень осторожным и скромным, если я поспешно уеду в свои оставшиеся поместья на Апельсиновом берегу, Возможно, я застану конец этого лета. Что будет затем? Яд. Что-нибудь не оставляющее следов, что-нибудь дорогое и редкое. Разве не заслуживает победитель самого лучшего? Такова, принц Визирис, будет их благодарность. Принц все понял. Защитник города, тигр Варион Дартала смог бы пошатнуть многовековой баланс сил внутри черных стен. Возвратись он в город со славной, исторической победой над восточными варварами, могуществу купцов будет нанесен страшный, возможно и смертельный удар. Посему они начали действовать первыми. Лишили Дарталаса влиятельных союзников, постарались его ослабить. Убивать командующего перед долгожданным решающим сражением они не станут, но с радостью превратят его в труп политический. Такова жизнь в этом мире, интриги не останавливаются ни на день даже перед лицом смертельной угрозы. Я стою на распутье, ваше высочество. На одной дороге ждут верная смерть, позор для моих друзей и, по-хорошему, забвение. Другая обещает многое, но по ней не пройти в одиночку. Нужны надежные спутники, которым можно довериться, спутники, которых боги одарили необходимой силой. В одиночку я не совладаю со слонами, но при вашей помощи я могу их переиграть. Уверяю, что при таком раскладе никто из нас не останется в накладе. Как вы уже убедились, я умею быть щедрым с достойными моей щедрости людьми. И как же вы планируете их переиграть? Варион вместо ответа улыбнулся. Планы компании открываются только доверенным союзникам, тем, кто уже подписал контракт и согласился участвовать. Компании в спорных землях, так и есть, может, также ведут дела и на берегах Студеного моря, парировал принц-изгнанник. Но мы ведь говорим о заговоре, называя вещи своими именами. Вы пошли на откровенность, триарх. Позвольте отплатить вам той же монетой. Мои драконьи когти принадлежат не только мне, но и всей моей династии. Это... последняя наша надежда когда-либо вернуться в Вестерос и восстановить попранный закон. У вас есть обязательство отомстить убийцам ваших друзей. Мое же обязательство перед сестрой, перед предками, перед павшими останавливает меня от участия в плохо продуманных интригах. Вы, триарх, мне нравитесь. Но это не означает, что я с радостью рискну абсолютно всем ради вас из-за ненадежных обещаний. Если вы хотите привлечь меня на свою сторону, вам придется договорить. Если же это условие вас не устраивает, мы можем заняться этой жирной уткой и хорошо провести время за застольной беседой. Речь вышла несколько пафосней, чем самому Визирису того хотелось, но со своей целью она справилась идеально. Принц потребовал объяснений и четко дал понять, что в противном случае разговора не состоится. Требование явно застало Дарталаса врасплох. Триарх не ожидал подобной реакции, но он и в самом деле сказал уже слишком много, чтобы останавливаться. Главная сила слонов одновременно и их слабость. За многие годы правления они настолько свыклись с традициями нашего города, что не представляют свою жизнь без них. Им вторят и прочие старокровные, те боязливые овцы, коим нравится играться в гордых валерийских драконов прошлого. Принялся говорить триарх, перейдя на шепот. Этим-то я и хочу воспользоваться, на этой-то струне я собираюсь сыграть свою партию. После победы над Дровой я потребую у остальных триархов, у всех отцов города права пройти триумфом черных стен. Напомню им об этом милом обычае старого Фригальда. В этой последней, прощальной почести не отказывали ни одному защитнику. Да и самим слонам наверняка захочется показать соседям дочерни нашу непошатнувшуюся мощь, дабы те никаких опасных мыслишек не начали вынашивать. Колонна, где будут все уцелевшие воины, под моим началом пройдет от внешних стен до черных, где будут, согласно традиции, настежь открыты ворота. Тут мы, согласно традиции, разделяемся. Вы, принц, и ваши люди останетесь праздновать победу в самом Валантисе, спускать ваше золото на слоновье счастье. Я же отправлюсь внутрь, навстречу лживым улыбкам, фальшивым поздравлениям и неминуемой гибели. Любой триарх, любой магистр в душе немного актер, должен быть, если хочет убедить сограждан в своей правоте, убедить их голосовать за него. По крайней мере, чувство драматической паузы у Дарталаса осталось. Точнее, этого будут ожидать слоны. Мы же с вами поменяем сценарий этой трагедии. Теперь уже триарх позволил себе манящую улыбку. Вы, ваше высочество, и ваши люди пойдете следом за мной. Удар шпор, удар кнутом, и мы в черных стенах. Слоны привыкли к интригам, к яду, к хитроумным и сложным построениям, и совершенно отвыкли от какой-либо опасности. Мы же напомним им, что, в конце концов, в этом мире прав тот, кто силен. И чего же именно вы там собираетесь добиваться? титула императора, припомнил Визирис древнюю историю. А нет, нет, Дарталас, хоть и не без сожаления, отмахнулся. Их дни слишком долги, а жизни коротки. Нет, я не ищу верховной и личной власти. Городом по-прежнему будут управлять триархи, и один из них даже останется на своем посту. Вопреки всему, Варион немного посмеялся. Мы пустим слонам немного крови. Устраивать резню, подобно той, что в вашем городе учинил лев-предатель, нет нужды. Гибель моих дорогих коллег и их самых значимых клиентов отрезвит слонов, укажет им на рамки. Пусть утешатся одним почетным креслом да возможностью вернуться к торговле после нашей победы над канитрахами. Я не хочу колебать самые основы нашего города. Просто не намерен оказаться под ними похороненным. План триарха в самом деле был рискованным, но не сумасшедшим. Судя по тому, что Визирис знал о черных стенах, ворота у них должны быть гигантскими. Подобную махину не закрыть достаточно быстро, не говоря уж о преимуществе внезапности. Если триарх поставит когтей и других своих соучастников на первые, почетные места в парадной колонне, если слоны в самом деле перетрусит, дело может выгореть. Варион планировал опасную партию, но не обреченную. Ему в самом деле нужны были наемники, нужны были люди, не преданные старым традициям, не купленные слонами, потому он обратился к чужеземцам, а не сородичам. Дарталас действительно показал себя щедрым нанимателем. Сомневаться в его готовности раскошелиться не приходилось. Правда, оставался другой вопрос. Зачем ему, принцу Визирису Таргариену, вмешиваться в нее? Ваш план действительно может сработать, но для того вам нужны мечи и копья моих людей. И это при том, что после победы нас и так озолотят. В чем же мой интерес повышать ставку? Любой купец знает, что рискованное дело должно быть по-настоящему взаимовыгодным. Обманывать партнера можно, но не в настолько чувствительных делах, согласился Варион. Все же даже в лучших людях вольных городов прослеживалась вечная торговая жилка. Вам, принц, я отдам дворец Леннариса со всем остальным его имуществом. Эта ожиревшая сволочь давно напрашивалась на чашу со слезами Лисса, а получит сталь под ребра. Ваши люди смогут хорошенько поживиться в домах его клиентов и получат существенную добавку к обещанному жалованию из городской казны. Но при этом дворец второго слона отойдет кому-то еще, да, поскольку, ваше высочество, одних только когтей для такого мероприятия мало. Нужно ведь и другим что-то оставить. И с кем же еще вы успели договориться? Вимонт Дриар, мой троюродный племянник и командир сыновей Валерии, рвется в бой. Такого же мнения придерживается командир пехоты Нарфиас. Последний выживший в совершенно случайной стычке с канитрахами капитан Ворон Буревестников завтракал со мной, усмехнулся Варион, а сладострастный капитан компании Розы принял мой подарок с готовностью. Жадный триарх посчитал бы, что ему хватит тратиться, но я предпочитаю играть безопасно и надежно, посему и решил пригласить еще и вас. Не считайте порядок приглашения оскорблением, умоляю. Банальное стечение обстоятельств, не более того. И все, шестеро, считая меня, это еще компания, а вот семеро, уже толпа. И от толпы я так устал за эту войну. Принц драконьих когтей налил себе второй бокал арборского. Ему не хотелось пить, но он должен был найти себе занятие. Но все, что я успел предложить, я предложил и двум остальным. Дария и Торухин наемники простые, выбившиеся из самых низов и поэтому обладающие такими же простыми желаниями. Золото, женщины, дорогое оружие, лучшие кони, изысканные блюда. Все это замечательно, все это желанно, неожиданно заговорил Дарталас. И, тем не менее, вам, ваше высочество, я намерен обещать еще кое-что. Откуда же такая удивительная щедрость? Знак уважения от воина воину, от потомка гордой Валерии другому потомку. К тому же, из всей троицы у вас самые крупные силы под рукой. Без вашего участия мы не сможем добиться подавляющего превосходства в решающий момент, и слоны могут не поддаться обезоруживающей панике. Поэтому я собираюсь сделать вам отдельное предложение. Молчание принца триарх воспринял как сигнал бросить кости. Вы сами сказали, что когти – ваша надежда вернуться домой, что у вас есть обязательства перед павшими и живыми, что у вас есть желание вернуться домой. Но вы понимаете, что сил одной лишь наемной компании не хватит для завоевания континента. Рано или поздно, но узурпатор соизволит поднять жирный зад с вашего жутко неудобного стула и раздавит вторжение. Но, если вы станете моим настоящим другом, если вы поможете мне, Первая дочь поможет вам в ответ. Вы займете престол своего отца. И что же вы обещаете? Сомневаюсь, что другие триархи дадут вам отправить мне войска на помощь. Войска? А нет, отправить волантийцев помирать за вас я, конечно, не смогу. Но и войну выигрывают не одними мечами. Вам нужно золото, вам нужны корабли и оружие, вам нужны тренировочные лагеря и снабженцы. В нищих, обездоленных спорных землях этого не достать. Волантис может это дать, и дать с избытком. Но что сделает Волантис, решил возразить последний дракон, когда посол семи королевств велит изгнать меня, если не потребует моей головы напрямую, конечно. Плакали ведь тогда все мои приготовления. Наследница Фригальда никогда не выдает своих триархов. Варион умолк, давая возможность собеседнику по достоинству оценить свое предложение. Мне нужен будет соратник, а моих очевидных сторонников перебили. Нужно импровизировать. Слоны обещали вам гражданство и место за черными стенами. Я же предлагаю вам, ваше высочество, почетнейшее кресло на юге Иссоса, дворец, власть и возможность отомстить врагам вашей семьи. Почему вам? Потому что вы единственный от крови Фригальда среди наемников, потому что Дриар замешан в скандалах, потому что Нарфиас не вышел родом и не заслуживает такой чести. И, наконец, потому, что вам нужна власть, и не над накрытым дерьмом куском спорных земель. Что же вы скажете? Визирис Таргариен молчал, старательно все обдумывая. Обратного пути не будет. Стать триархом богатейшего, влиятельнейшего города на южной части Иссоса. Далеко не каждый день наемнику предлагают настолько заманчивые договоры. Но тут, очевидно, были и подводные камни. Главную роль в союзе, естественно, возьмет на себя Варион. Пост триарха, к тому же, требуется регулярно подтверждать. А кто сказал, что ему будут помогать с переизбранием? А как насчет опасности яда, кинжала убийцы, ответственности за управление чужим для него городом? Но, тем не менее, слова Дарталоса были правдивы. Воевать с Вестеросом без опоры невозможно. Без надежного, постоянного источника доходов не привлечь к себе наемников и лордов, не завести союзников и партнеров. Ремесло наемника само по себе не сможет окупить компанию в родных королевствах. Уж слишком оно непредсказуемо. Если он сможет управиться, если он будет внимательно приглядывать за тигром, если... Я согласен, ответил изгнанник, уставший от вечного поиска нового лагеря. Пришло время осесть, пришло время начать подготовку к главной войне, его личной войне. Прекрасно, уверен, вы не пожалеете. На лице триарха воцарилась улыбка удовлетворения. Так выглядит купец, провернувший удачную сделку. И затем он щедрым жестом указал на дождавшуюся своего часа птицу. А теперь, ваше высочество, давайте же приступим к нашей скромной, но приятной трапезе. Обсуждение деталей плана на голодный желудок даже самые жестокие боги посчитали бы преступлением. Жареная утка в самом деле была прекрасна, но еще прекраснее были речи, последовавшие за ней. Возвращение в шатер командующего состоялось уже следующим вечером, но в совсем иной обстановке. Теперь принц Визирис пришел не ради дружеского ужина и заговора, но для составления и обсуждения плана грядущей битвы. Визирис посмотрел вокруг себя, видя лица как коллег по нелегкому и опасному ремеслу, так и офицеров-волантийцев. Вот склонился над картой огромный Торухин Сноу, вождь компании Розы. Рядом с ним стоит, едва скрывая отвращение, изящный и низкорослый Карбон Пайр, лидер воинов Девы. В отдалении от них близнецы Милван и Килван, руководящие свободными людьми. А с капитаном железных щитов Тариахатером непринужденно болтал Дариан Ахарис. Между ними всеми Визирис заметил еще четырех волантийских старокровных. Эти залуны воины превратились чуть ли не в настоящих драконов древности, показав триарху и остальным свою собственную воинскую жилку. Особенно отметился Вимонт Дриар, командовавший в войске триарха его ударным резервом из безупречных и сыновей Валерии, тяжело вооруженной конницы волантийских граждан. Второстепенный аристократ, не имевший никакой надежды сделать политическую карьеру, нашел себя на войне и теперь жалел, что неумолимо приближается развязка. Таргариена привечали по-разному. Сноу и близнецы удостоили его лишь кивком. Хатер предпочел вообще не заметить, а Пайер прочел короткий хвалебный стих собственного сочинения о недавней победе Визириса над дотракейским пастбищем. Зато надменный Дриар, признававший за людей только потомков Валерии, расщедрился на улыбку и глубокий поклон. И Нахарис удержался от явно просившейся наружу шутки. Видя будущих соучастников, принц-изгнанник не без труда сдержал хитроумную улыбку. Что же побудило Дауариана Харриса и Торухина Сноу согласиться на рискованную игру? Ответ был, в самом деле, на поверхности. Тирашиец, совсем недавно избавившийся от своих сокапитанов, должен был подтвердить оставшимся воронам свой авторитет, в противном случае ему бы навязали помощников. А что поможет главарю наемников закрепить уважение своих людей, как небогатая добыча да непредусмотренная изначальным договором премия? Торухин Сно уже нередко говорил, что не от хорошей жизни занялся своим ремеслом, и что мечтает уйти на покой с достаточно большим кушем на руках, таким, чтобы больше в смертной жизни никому не служить, и ничего не делать. И обещания триарха, похоже, убедили этого массивного бастарда из-под Винтерфилла, что ему подвернулся редкостный шанс. Пусть сейчас он, Дауария и Торухин оказались в одной утлой лодчонке с триархом Дарталасом. Нарушать конспирацию никто не собирался. У слонов наверняка имеются осведомители в этой палатке. Пусть они и словом не отпишутся о переменах в отношениях между наемниками. Уже завтра нам предстоит встретиться с основными силами Кхаладрова в бою. Долгие луны мы готовились к этому, и теперь пришло время для последнего сражения в этой кампании. От наших завтрашних действий зависит и победа Валантиса, и, господа наемные мечи, ваши кошельки. Итак, покончив с необходимым предисловием, Дарталас откашлялся и перешел к делу. Подойдите к карте. И наемники, и валантийцы покорно подчинились приказу. На подробной и красивой карте Валантиса с окрестностями были заранее расставлены умело исполненные деревянные фигуры, каждая из которых обозначала тот или иной отряд, то или иное знамя. Жезлом из валерийской стали, символом власти защитника города, Варион Дарталас указал на расположенных подле городских стен коней. Войска Дрова понесли тяжелые потери за эти месяцы. Моя тактика по выбиванию кхасов и лишению главной орды надежных путей снабжения сработала превосходно. Свою роль сыграла, конечно, и стойкость нашего гарнизона в самом городе, отбившего все штурмы. Теперь, по сведениям наших шептунов, у кхалакхалов осталось около 50 тысяч крикунов, и лишь на 40 с чем-то тысяч найдутся готовые к бою кони, по которым голод прошелся особенно безжалостно. Еще нужно учесть, что у них найдется где-то под 10 тысяч рабов, которых можно вооружить и послать на нас. Против этой орды мы имеем 60 тысяч людей здесь, в поле, и 15, в городских стенах. Наши люди и кони сыты, привыкли к победам. В стане кочевников же наблюдаются разброты и шатания. У Визириса не было собственных соглядаев промеж канитрахов. Оставалось только верить в здравый смысл и рассудок Дарталаса. В конце концов, от этого сражения зависит и его судьба. Все их далеко идущие планы имеют смысл лишь в том случае, если завтрашний день завершится их победой. Триарх собрал впечатляющее воинство. 8 тысяч конников, наемных и волонтийских, 30 тысяч ополченцев и где-то на 5 тысяч меньше пеших наемников. Мудрецы и книжники писали и говорили, что войска крупнее Валантис не поднимал со времен Кровавого века, больше знамен им взять неоткуда, лишь бы этого хватило. Но это не означает, поспешил добавить деготь в бочку арбарского триарх, что победа будет легкой. Кхалкхалов знает, что мы идем, его разведчики сопровождают наше войско уже половину луны. Раз мятежа против него не подняли до сих пор, то контроль Дрова над оставшимися крикунами также прочен, как валерийская сталь. Уверен, он предвкушает грядущее сражение. Если он победит нас, если ему достанется наш лагерь, Кхал докажет своим людям, что удача от него не отвернулась окончательно. Наверняка, Дрова бы атаковал первым, перехватив ползущие вдоль Рейны войско, если бы Дарталас не велел ставить укрепленный лагерь в конце каждого перехода. Наемники, рабы и бывшие горожане копали рвы, ставили колья, несли бдительную стражу и жгли множество костров. Войско Валантиса из-за этого двигалось не так быстро, как хотели бы знатные и именитые горожане за стенами, зато шло вперед, не становясь легкой добычей для голодных кочевников. Завтра утром мы окажемся перед дотракийским лагерем, на просторной и открытой всем ветрам равнине. Проворными, уверенными движениями Варион принялся переставлять фигуры. Это даст нам развернуться в боевые порядки, но и даст Дрова шанс применить столь любимый кочевниками обход. Благо я знаю, как можно заставить Кхала играть по нашим правилам. А откуда такая уверенность, что Канитрах решит лезть первым? Задался вопросом один из близнецов командиров свободных людей. Он ведь должен понимать, что таким образом подставиться под удар из самого Валантиса. Потому что, Милван, у нас есть, чем спровоцировать в дотракийцах дикарскую ярость. Они не прощают оскорблений и способны позабыть о стратегии в приступе злобного гнева. Намек триарха был достаточно туманным, но Визирис, как ему показалось, понял смысл сказанного. Первый удар будет самым страшным, и поэтому нам нужны воины, способные его достойно встретить. Одним из условий договоренности принца-изгнанника и обреченного триарха было обязательство Дарталоса поставить драконьих когтей как можно дальше от первой линии. Посему первыми врага встретят твои безупречные, Виемонт. Найди среди них достойных заместителей, таких, что умеют не только исполнять полученные приказы, но и отдавать их своим собратьям. Дальний родственник триарха с какой-то хитринкой в фиалковых глазах кивнул. Принц Когтей невольно припомнил, что Варион говорил о соучастии его людей в заговоре. Уж не Дариар ли будет их компаньоном? Безупречные встретят конную лавину и не дрогнут. Но их осталось не так много, чтобы вести полноценный бой. С досадой в голосе проговорил командующий. Тут потребуются ваши люди, Тхатр. Вы станете чуть поодаль, так, чтобы поспеть рабам на помощь, когда дотракийцы потеряют преимущество своего натиска. Нас осталось не так много. Поэтому, Хатер, я передаю вам 3 знамени копейщиков из городского ополчения. Копейщики из них, возможно, не такие отменные, но со своей задачей они должны справиться. Пинташиец кивнул, поняв, что дальнейшие споры бесполезны, и что он сможет прикрыть своих людей чужими телами. Дрова и остальные поймут, что им не удалось с первого раза разорвать наш строй, продолжил Дарталос, и захотят отойти, дабы взять новый разбег. Тогда в дело вступят свободные люди, воины девы и оставшиеся войска ополчения. Потерявшая преимущество в скорости, завязшая в пехоте конница уже не так страшна. Я отправлю с ними своих копейщиков и оставшихся у меня безупречных, внес свой медяк Визирис, стараясь тем самым поддержать план соучастника и не возбудить излишних подозрений. Но отдельные отряды все еще могут прорваться и попытаться обойти нашу пехоту, возразил Паир. А между тем одного удара по нашим тылам может хватить, чтобы ополченцы дрогнули. На этот случай у нас есть всадники ворон буревестников, с готовностью ответил триарх, и наша собственная легкая конница. Они будут наблюдать за флангами, преследовать отступающих и не дадут дотракийцам посеять панику. Не боись, Карбан, своим характерным, беззаботным тоном ответил Нахарис. Я, так уж и быть, присмотрю за твоей спиной. Это меня и беспокоит. Поднятием жезла валерийской стали вверх триарх смог прекратить начинающийся было спор. В самом резерве у нас останутся компания Розы, сыновья Валерии, и черные рыцари принца Визириса. Их задачей будет смять оставшихся дотракийцев одним, но верным и четким ударом. Или, если дела пойдут хуже, заткнуть дыры в построении, не дать дрова прорвать поколебавшиеся. Капитаны наемников переглянулись. Каждый получил свое назначение, каждый теперь мог представить, что ожидает его и его людей. Визирис попытался понять, по выражениям лиц, кто что думает о своем задании. Но бывалые и тертые капитаны тщательно следили за собой, ничего лишнего не выдавая наблюдателю. Свою роль сыграют и защитники города. С этими словами Дарталос указал жезлом на незнакомого Визирису валантийца. Посланник Артарис, прибывший к нам с вестью из Валантиса. Скажи им, что говорил мне, триархи готовы отправить в бой 20 тысяч человек по сигналу. Их поведет в бой Мейнистериар, достойный командир и отважный воин. Он показал себя, отражая последний штурм наших стен. Смог организовать ополчение и нанести спасительный контрудар. Его знакомый посол, Визирис Таргариен, с трудом подавил снисходительную улыбку. Если этого человека слоны готовы поставить впереди, то что из себя представляют остальные? Гарнизон совершит вылазку во вражеский лагерь, дабы помешать возможным резервам дотракийцев вступить в дело. Варион подвинул несколько копий из города в лагерь дотракийцев. И, если нам повезет, этот удар поколеблет решимость уже сражающихся канитрахов. А эта сволочь, всю войну просидевшая за стенами, с непередаваемой злобой в голосе заговорил Хатер, не заберет себе все добро, а то знаю я их. Мы сделаем все дела, а они уже поделят друг с другом добычу в лагере. Его железным щитам предстояло заняться одной из самых тяжелых работенок, и он желал убедиться, что оплата будет того стоить. Горожане Валантиса чтут свои договоренности с уважаемыми. Артарис попытался было заговорить, но у наемника не было желания с ним болтать. «Я не тебя, магистерский щенок», — спрашивал. Огрызнулся Тарья. «Тебя я знать не знаю, и знать не желаю». Пришлось вмешиваться самому триарху. никто не возьмет твоей доли, Тарья. Дележка трофеев будет проходить под моим бдительным, чутким контролем. Все договоры, заключенные первой дочерью, будут почтены. Моему слову ты веришь? После недолгого, но напряженного молчания, Пенташиец ответил утвердительно. Уже темнеет. С трудом подавив вздох, заметил Триарх. Идите к своим людям и скажите им, что было решено. Затем, примиритесь со своими богами, в кого бы вы ни верили. С первыми лучами солнца мы выдвигаемся навстречу истории, и тогда времени у вас не будет. Все свободны. Принц Визирис первым вышел из палатки, где проходило это совещание, куда более похожее на простую раздачу указов. Последние лучи солнца убегали прочь, в воздухе стояла неприятная смесь гари и пота, а на душе поселилось тягостное предчувствие. Еще в прошлой жизни, когда его звали демоном Блэкфайром, он успел встретиться с самой мучительной частью воинского ремесла, ожиданием схватки. Поход, приготовление к бою, само сражение, его последствия. Все меркнет в сравнении с предвкушением. Не просто сохранить самообладание, когда войска заняли свои места, когда знамена вьются по утреннему ветру, когда мужчины, опытные убийцы и совсем зеленые рекруты, молятся всем известным им богам. И уж совсем не просто ожидать развязки всей кампании, которая, к тому же, имеет все шансы решить его, принца Визириса, и его сестры Дейенерис, судьбы. Победа и выдающиеся перспективы. Поражение и, в лучшем случае, вновь придется начинать все с нуля. Выбор действительно проще не бывает. С утра он успел отдать последние распоряжения своим капитанам. Эйлинор осталась подле него доверенным телохранителем, сир Джорах отправился к копейщикам и безупречным, Вуд получил свои приказы. Затем Визирис встретился с Септоном Брюсом утренней звездой, получил от того благословение воина. Вскоре принц-изгнанник пообщался с незнакомым ему красным жрецом и стариком, подле которого толпились сыновья Валерии. Семеро что один, красный бог, боги Фригальда, любая помощь пригодится в предстоящем деле. А дело предстояло непростое. Визирис с помощью мирийского стекла убедился, что у дрова все еще остались стрелы в колчане. Дотракийцы с ракхами, с луками, согнанные в отряды рабы с теми дотракийцами в качестве надсмотрщиков, кому уже не хватило коней. И, разумеется, впереди всех красовался огромный исполин верхом на черном коне. В лучах утреннего солнца да в мирийское стекло все было замечательно видно. Оставалось радоваться хотя бы тому, что поднявшийся с Рейна ветер дул прямо в сторону Кхаласара. Авось ливень их стрел будет не таким смертельным, как обычно. Теперь войско Валанти состояло на отведенных триархом позициях. Равнодушные к своей печальной участи безупречные впереди всех, стройные, в кои-то веки дисциплинированные ряды ополчения и разношерстных наемников затем. По флангам разместилась наемная и собственно валантийская конница. Преследование убегающих, контроль над тылами, все это в их ведении. В резерве стоял ударный кулак, отобранный Дарталосом в силу как тактических, так и далеко идущих планов. Дикари с далекого севера, с их устрашающими топорами и клинками, закованные в прекрасные, прочные латы сыновья Валерии на отличных жеребцах, и, наконец, сам принц Визирис с его черными рыцарями. Подобная близость к сыновьям означала и близость к триарху командующему, так что Визирис в точности слышал каждое слово из его короткой речи, с которой триарх счел необходимым обратиться ко своим людям. «Боги и ветер нам благоприятствуют», — крикнул Варион Дарталос, стараясь орать как можно громче, и зная, что специально отобранные глашатаи сейчас повторяют каждое его слово. «Сыны Валантиса, наши доблестные друзья и союзники, сегодня мы войдем в историю как победители крупнейшей орды канитрахов с востока. 3000 квохора, остановившие варваров сотни лет тому назад, померкнут перед нашим славным деянием. Сегодня мы положим конец грабежам, насилию и убийствам. Сегодня мы спасем первую дочь от поругательства, воины. Там, в лагере Кхалакхалов, вас ждут сказочные богатства и вечная слава. Так деритесь смело, отбросьте сомнения и страхи». И, подняв свой клинок в небо, триарх крикнул, чуть ли не надорвав горло, «За первую дочь, за Валантис». Ответом ему стал такой страшный хор, что Визирис на минуту едва ли не оглох. Каждый кричал свое. Знатные валантийцы славили город и самих себя, когти обещали вернуться, розы требовали хорошей драки. И, разумеется, в гуще голосов отчетливо слышались грязные ругательства и темные проклятия. Куда уж без этого. Триарх дал воинам отвести душу в волю. И лишь затем он подал первую за бой команду. Вывести пленных вперед. Акты, глава 6. Битва за Волантис. Визирис Таргариен, первые ряды Волантийской армии. Покорные приказу Триарха безупречные и наемники вывели перед Волантийским строем несколько сотен плененных дотракийцев. Связанные и закованные, сломленные и потерянные, они и не думали о сопротивлении, о борьбе. Надеялись лишь, что их жизни закончатся как можно скорее. Ни о чем другом они и подумать не могли, проведя столько времени под заботливой опекой таких выдающихся палачей, каковыми были волантийские погонщики рабов. И тут Варион был готов исполнить их невысказанное пожелание в полной мере. По его сигналу, безупречные, действуя как один, принялись резать дотракийцам глотки. Воспитанники жестокого Остапора нисколько не сомневались, нисколько не колебались. Их заботили только полученные ими приказы. Ни о каких моральных, религиозных соображениях казни пленных они не рассуждали, исключительно выполняли, что им велели. И теперь, добив дотракийцев, они исполняли следующее повеление Триарха. Самый проворный с кинжалом резал тела всадников на части, а остальные передавали отрубленные косы, порезанные куски назад, в тыл. Хуже всех пришлось взятому в плен визирисом кровному всаднику. Тому сперва отрезали мужское достоинство и кисти рук, нанесли на кожу агонизирующего послание, лишь затем поразительно крепкий безупречный оказал ему милосердие. За прошедшие луны волантийцы успели прекрасно познакомиться с основами дотракийских понятий о мужестве, воинской чести, надлежащем и позорном. И, пожалуй, ничего оскорбительней Дарталас бы придумать не смог. Кочевники верят, что мужчина должен жить на коне. Пленных резали, когда те стояли на коленях. Они считают, что воин должен погибнуть с ракхом в руке. Связанным пленным не дали такой почести. Наконец, они презирают слабых, болезненных, неполноценных и носящих ошейники. Посему именно рабы-воины и провели хладнокровную казнь. И это было еще только самое начало представления, которое Триарх подготовил для своих врагов. Варион Дарталас велел поставить тройку катапульт впереди остального воинства. Осадные орудия были практически бесполезны в бою с врагами на конях. Они слишком быстро маневрируют, легко уклонятся от любых камней, в скорости доберутся до орудия и их команд. Вот только Триарх собирался воспользоваться машинами по-своему. По цепочке переданные косые и окровавленные ошметки тел оказались у заранее подобранных команд. Те хорошо знали свое дело и отправили подарки для всадников при помощи катапульт. Им давали возможность хорошенько рассмотреть плоды мясницкого искусства безупречных, разглядеть ожидающую их самих судьбу. И, судя по тому, как заволновались первые ряды всадников, подарки своей цели добились. Посланные было дрова вперед, на разведку, всадники резко повернули назад. Они увидели достаточно. Разобрать, что именно они кричали войску, приближаясь к нему, было невозможно из-за дистанции между двумя армиями, да и не смог визирис выучить их собачье наречие. Были у него дела поважнее в этот беспокойный год, но нельзя было усомниться в том, что кочевников подобное обращение обозлило до белого коленя. Крики доносились до них, становились все громче и злее, все яростнее и безумней. Принц визирис Таргариен ожидал, что вот сейчас все и начнется. Однако Дрова сумел удивить своих противников. Орда не двинулась с места, стихийной атаки не началось, никто не нарушил строя. Канитрахи принялись обмениваться криками, полными злобы и ненависти, но в лихую атаку они не спешили. Инженеры продолжали бросать головы, руки, члены и косы, но дотракийцы не рвались навстречу волантийцам, послушно получая команды и приказы от своего вождя. Тут-то визирис с прочими смогли наглядно убедиться в разнице между кхалом кхалов и простыми ко. Еще ни разу наемники с волантийцами не сталкивались с настолько дисциплинированными кочевниками. Какие чудеса способна творить смесь авторитета и страха. Отдача приказов заняла у главного канитраха где-то с 20 минут, казавшиеся принцу-изгнаннику целым летом. Он почти что обрадовался, когда по ту сторону поля раздался громоподобный звук медной трубы, по крайней мере, тягостное ожидание подходило к концу. И тут будто сама земля задрожала. Многие, многие тысячи копыт бились едва ли не в такт, а устрашающая орда все набирала и набирала скорость. Даже при помощи мирийского стекла визирис уже не мог отыскать кхала среди его лучших воинов. Все они выглядели в движении демонически похожими. Ничто даже не намекало на недавний голод, на истощение или усталость. Дрова заботился о своем воинстве. Визирис отчетливо слышал впереди себя отрывки приказов, которые выкрикивали многочисленные сержанты. На сотню голосов, на сотню акцентов, сотни разных выражений, Они все повторяли своим подчиненным одно и то же. Копья вперед, щиты поднять, кто дрогнет, бить по коням, стоять насмерть, умрет без крови на его копье, того я сам убью. А ведь было отчего прийти в панику. Да, волантийцы и их союзники уже громили дотракийцев раньше, да, удача якобы повернулась лицом к ним, но основная орда, сам Кхалдрова, по-прежнему оставались непобежденными в чистом поле. Прежде Дарталас и его люди справлялись с отдельными кхасами, дрались зачастую с потерявшими волю к сражению, или помещенными в малопригодные для прирожденных наездников условия. Теперь им предстояло столкнуться с лучшими воинами степи, посреди чистого поля, под предводительством ставшего живой легендой Кхала. К тому же каждый канитрах помнит, что позади него, в лагере, находятся его женщины, его дети, его собственность. Отступать им некуда, придется драться насмерть. Показательной, жестокой казнью дотракийцев Варион пусть и спровоцировал дотракийцев на поспешные действия, на лобовую атаку, но добавил им еще большей зверской ярости. Они будут драться до последнего, и отнюдь не поторопятся разбежаться куда глаза глядят. Принц надеялся, что его люди, и люди других капитанов тоже помнят о своем долге. Если люди дрогнут и побегут, то битва превратится в резню, и дотракийцы смогут сполна отыграться на них. Несколько тысяч всадников, доложил тем временем особенно глазастый волантиец своему триарху, никуда не двинулись. Они по-прежнему стоят на левом фланге, никуда не делись. Перехитрить его не вышло. Канитрах, похоже, контролирует своих рабов куда лучше, чем мы надеялись. Виемонт Дриар выразился, как он и привык, предельно честно и откровенно. Пожалуй, потому у него и не задалась политическая карьера. Ни граждане, ни старая кровь не любит излишней честности. Никто и не думал, что будет легко, признался Дарталас. Надеюсь, стража со стен это тоже хорошо видит. Мейнису Триару нужно готовиться к реальному бою, а не легкой прогулке до лагеря с драгоценными сокровищами. Таргариен, его черные рыцари и остальной резерв волантийской рати находились достаточно далеко от первой линии, стоять на которой начертали безупречным. Так что принц мог только надеяться, что рабы Валантиса помрут с честью и дадут остальным возможность завязать бой с уже потерявшими преимущество наскока всадниками. Ответ на свою невысказанную надежду он, так или иначе, получит очень скоро. Джорах Мормонт, центр Валантийской армии. Редкий день в жизни сира Джораха Мормонта проходил без проклятий в адрес Эддарда Старка, лорда, обрекшего бывшего владельца Медвежьего острова на побег в Иссос, на полуголодную наемную жизнь, на скитание по чужбине. Сегодня же изгнанник никого не проклинал. У него на это не было ни времени, ни сил. Длительный и тяжелый бой полностью поглотил все его внимание. Биться приходилось насмерть, с врагом опытным, озлобленным и не готовым отступить. «Бей приказ, третьей сотни вперед!» — гаркнул рыцарь стоявшему рядом гарнисту. «Вводить в бой очередной резерв пришлось раньше, чем хотелось бы. Держим строй и не даем им прорваться. Безупречные справились со своим поручением безупречно. Погибли почти что все до одного, но смогли задержать бешеный натиск дотракийцев. Рабы погибали под копытами, ударами аракхов, но не дали кочевникам прорваться сквозь себя, и люди Триахатыра смогли воспользоваться их жертвой. Длинные копья, крепкие щиты помогали железным держать удар. Они выступили в качестве достойной поддержки для городского ополчения. В одиночку оно было бы легкой добычей для опытных, жестоких крикунов. Но наличие закаленных наемников несколько уравняло шансы. Но недостаточно. Дотракийцы били, резали и давили со всей отчаянностью людей, решивших, что в этот день они либо победят, либо погибнут. Сказывались и усталость от долгой, бесплодной осады, и надежда поживиться лагерным добром, и долг защитников перед оставшимися на стоянке, и, конечно, злоба на устроенный триархом цирковой номер. Волантийцы погибали быстро под напором людей, посвятивших всю жизнь войне и убийствам. Как ни старайся, а из горшочников и слуг высококлассных воинов сделать непросто. Так что пришлось в дело вступать когтям, их стойкой и натренированной пехоте. Волантийцы гибли слишком часто, а щитов было слишком мало. Вот Джорах, на сей раз спешенный, и повел своих копейщиков навстречу судьбе, для очень многих неблагоприятной. Гибель безупречных и усилия железных щитов с ополченцами все же не пропали даром. До когтей добиралось немного конных дотракийцев. Лошадей люди хатыра резали беспощадно. Вот только даже лишенные своих четырех подкованных ног, Крикуны оставались смертельно опасными бойцами, в чем еще многим предстояло убедиться. Изгнанник ударил очередного дотракийца в лицо. Тот с воплем упал на землю и был добит, но радоваться победе в очередном поединке не приходилось. На место убитого тотчас встал новый враг. Его скорый рокх почти что коснулся северянина, но, в последний момент, незнакомый Джараху копейщик проткнул меднокожего здоровяка в ребро. Рыцарю оставалось добить кочевника и полоснуть его собрата по плечу, когда тот решил вмешаться. Никакой красоты, никакой возвышенной поэзии в происходящем сир Джорах не видел. Десятки тысяч мужчин резали, кололи, били друг друга. Вскоре они будут стоять здесь по колено в крови, своей и чужой. А потом какой-нибудь рифмоплет сочинит очередную брехлевую песню, которой по кабакам и трактирам будут заманивать молодых и глупых в ряды вольных компаний. И когда юнец встретится со смертью, когда он потеряет руку или ногу, вспомнит ли он наглую, самодовольную рожу певца-соблазнителя? Получив мгновение передышки, сир Джорах огляделся вокруг себя. Копейщики держали строй, достойно справляясь со своей тяжелой задачей. Но дотракийцы заметили в толпе когтей знаменосца, этого самопровозглашенного Ларинарейна, и, повинуясь то ли плану, то ли инстинктам, они двинулись к нему целым небольшим отрядом в 10 бойцов. Разум Джараха тут же понял опасность этого начинания. Если дотракийцы смогут захватить стяг, смогут его забрать или уничтожить, то дух людей может не выдержать нового удара. Воину нужно видеть, хоть и краем глаза, что его не оставили один на один с бесчисленными ордами, что не было сигнала к отходу, что битва не проиграна, а продолжается. И если воин не заметит своего знамени, то криками дело уже не поправить. Довелось Мормонту за свою карьеру полюбоваться, как быстро наемники, потерявшие веру в свое дело, могут разбежаться во все стороны. И сегодня он не собирался допустить ничего подобного. Одно дело побежать перед другой вольной компанией. Те могут даже не преследовать побежденных, если лагерь их манит сокровищами. Дотракийцы же не отличаются даже подобием милосердия, от них даже такой пощады ожидать не приходится. Благо Рейн и его телохранители были от него недалеко. Изгнаннику с севера пришлось только пару дотракийцев отправить к их покойным предкам, и он смог подобраться к Ларену. Поспел капитан в самый нужный момент. Четверо оставшихся кочевников наседали на знаменосца и последнего копейщика, еще дергавшего своим оружием в разные стороны. Будто назло конетрахи позади принялись вновь поливать поле битвы стрелами. Поднявшие свои щиты наверх задние ряды не поспеют вовремя. Тут уж ничего не оставалось, кроме как брать дело в свои собственные руки. Прежде чем упасть на землю мертвым телом, копейщик умудрился таки пронзить грудь вражеской кобылицы, тем самым выиграв для сира Джараха пару мгновений. Тот постарался воспользоваться преимуществом сполна, ударил ближайшего наездника по ноге, да так, что было метивший в Рейна дикарь обессиленно опустил руку. Как же он жалел, что не забрал с собой в изгнание коготь, как бы он здесь и сейчас пригодился, а так пришлось наносить второй удар, теряя драгоценные секунды. И последний дотракиец, оставшийся верхом, чуть ли не погубил все дело. Его арокх просвистел практически у самой головы Рейна. Только чудесная ловкость помогла этому проходимцу выкрутиться, избежать казавшейся неминуемой смерти. Но этого Ларену показалось недостаточно. Он свободной рукой извлек кинжал и метнул того прямиком во врага. Не самый популярный среди лордов и рыцарей Вестероса прием, зато прием, прославленный за свою полезность среди обитателей Блошиного конца и ему подобных уголков. Мормонт не знал рейнов из Кастомери и их обычаев, но подозревал, что своим умением Лорен обучился не у замкового мастера над оружием, а в тавернах и подворотнях Ланниспорта. Кочевник не ожидал ничего подобного от хорошо вооруженного Андала и погиб моментально.